Благодарности. Писать вторую книгу в серии – опасная дорога для любого автора. На ней могут поджидать самые разные западни и ловушки. Мне повезло. Много добросердечных странников Аргоси помогли мне не сбиться с пути. Путь грома. Писатели всегда спрашивают, откуда они берут идеи, и по большей части мы отвечаем вариации на тему «вроде как отовсюду», но мы просто… следующий вопрос, пожалуйста. Однако важнее всего не просто придумать идею, но придать ей нужную форму. Свои идеи я обсуждаю с экспертами. С моей дорогой и бесконечно проницательной женой Кэтрин де Кастел, с Эриком Торином, неизменным мастером повествования, который иногда выступает моим творческим партнером, с Ким Тафф, другом и спутником. Путь воды. Ну вот, идеи придуманы, черновик готов, что дальше? Как я могу аккуратно или не очень аккуратно подправить рассказ, чтобы он стал лучше? Компасов для писателей еще не придумали, поэтому приходится искать руководство в дороге. Я признателен следующим чутким читателям за мудрость и советы. Моему редактору Фелисити Джонсон, которая никогда не говорит мне, что именно делать, и все же я практически уверен, что в конце концов делаю именно то, что, по ее мнению, должен. Моему издателю Джейн Харрис, которая не только придумала название для третьей книги, но и убедила меня добавить немного любовной истории в жизнь бедняги Келлена. Джиму Халлу, хронически проницательному специалисту по драматическим ситуациям с narrativefirst.com, неизменно восторженному и иногда человекоубийственному белка-коту в человеческом образе Назии Хатун, мудрой Симоне Хей, клянусь, в следующей книге драк будет больше. Путь камня. Есть странная магия в том, что разные нити повествования вдруг сходятся во что-то настоящее, что-то постоянное, когда за них берутся правильные люди. Спасибо вам. Талия Бейкер, которая помогла превратить мою неаккуратную прозу в связные предложения. Мелисса Хайт, которая заметила не только опечатки, но и дыры в сюжете. Сэм Хедли за замечательные иллюстрации и за то, что показал мне, как действительно выглядит Сенейра. Ник Стерн, который не только делает обложки прекрасными, но и превращает процедуры их создания в сплошное веселье. Джейми Тейлор за собранную воедино книгу, которую вы держите в руках. Путь ветра. Одна из самых печальных истин в издательском мире состоит в том, что многие книги не читают просто потому, что читатели о них не знают. К моему счастью, некоторые замечательные фанаты моей книги приложили все усилия, чтобы мир заметил творца заклинаний. Мой замечательный агент Хезер Адамс и ее почти такой же замечательный муж Майк Брайан. Смелый и бесстрашный Марк Смит, он все еще должен мне частный самолет. Аннабелл Робинсон, Софи Гудфеллоу и остальная команда FMSM, которые действительно зажгли на презентации серии. Прекрасная команда продавцов из Bonnier Zafir, которые наверняка уже устали повторять, но это почти как вестерн, только там есть магия и нет ковбоев, но есть говорящий белка-кот. Вы спрашиваете, что такое белка-кот? Ну, если вы читаете это не на английском, тогда знайте, что блестящий переводчик переложил мою разлапистую прозу в изящные предложения на вашем языке. И, конечно, книга никогда бы не дошла до читателей, если бы не Рут Логан и Илария Тараскони, которые убедили издателей во многих странах самими стать меткими магами. Также спасибо множеству благосклонных рецензентов, блогеров и книготорговцев, которые не пожалели времени прочитать книгу, торопились успеть к крайним срокам для выхода бумажной версии книги и цифровой версии, чтобы познакомить читателей с Келленом, Ферриус и Рейчесом. Пусть у вас будут такие же. Путь бесконечных звезд. Конечно, настоящая магия книги проявляется только тогда, когда люди тратят время, чтобы ее прочитать, видят в ней настоящее волшебство, а потом накладывают собственные чары на друзей и родственников, которые тоже читают книгу, и вот тогда она действительно оживает. Я бесконечно признателен всем тем, кто нашел для нее время. Если хотите написать мне, вы можете сделать это на сайт www.decastel.com или в Твиттере на @decastel. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Кирилл Петров.